В задней стене сада незадолго до матушкиной смерти проделали калитку. Чтобы добраться до деревни, нам предстояло подняться по узкой крутой тропе длиной ярдов 100, пролегавшей через заросли утесника, а потом пройти по дороге, наверняка по колено в грязи после такого-то потопа. По меньшей мере четверть мили, прежде чем впереди покажутся огни Ниттона. «Дождь слишком сильный!» — прокричала я. «Если фонарь погаснет, мы собьемся с пути!» «Придется рискнуть! Не отставай!» Тетушка одной рукой схватила фонарь, другой сжала мое запястье и бросилась в бушующую стихию, увлекая меня за собой. Я ходила по этой тропе, наверное, 1000 раз. Даже безлунной ночью мои ноги всегда словно сами собой несли меня от кухонной двери к калитке. Но сейчас фонарь выхватывал из клокочущей тьмы лишь сплошные кипящие потоки ливня. Поначалу коттедж отчасти защищал нас от ураганного ветра, но пламя фонаря все равно бешено металось, и раскаленное стекло угрожающе шипело и потрескивало. Пока мы, шатаясь и спотыкаясь, брели через сад, мне оставалось лишь молиться, что в правильном направлении. Ветки царапали лицо, на галоши налипали тяжелые комья грязи. Я не понимала, от страха я трясусь всем телом, или самая земля подо мной дрожит. При каждом громовом ударе могучих волн о береговые утесы я с ужасом ожидала, что под моими ногами разверзнется черный провал. Поскальзываясь и оступаясь, мы шли вслепую несколько бесконечно долгих минут, прежде чем я наткнулась на каменную стену и почувствовала, как тетушка тянет меня вправо. Наконец мы добрались до калитки и начали взбираться по склону. Мокрые ветки утесника цеплялись за наши плащи, мы едва умещались на тропе плечом к плечу, и чем выше мы поднимались, тем яростнее налетал ветер, пытаясь сорвать с меня зюитвестку и швыряя ледяные струи дождя мне за шиворот. Я принялась считать шаги и дошла где-то до 50, когда вдруг тетя Вайда сдавленно охнула и тяжело повалилась на земь, увлекая меня за собой. Фонарь вылетел у нее из руки, ярко полыхнул и погас, со звоном разбившись. Мы оказались в кромешной тьме. «Что случилось?» — прокричала я, подтаскивая тетушку поближе к себе и пытаясь сесть. «Лодыжка, не могу идти. Я тебе помогу». Я начала вставать, но потеряла равновесие и рухнула в кусты ниже по склону, ободрав щеку о колючую ветку. Подавив панику, я осторожно шарила ногой в скользкой грязи, пока не наткнулась на что-то мягкое. Послышался очередной стон, и я подползла к тетушке. С большим трудом мне удалось усадить ее и сесть самой. Мы устроились в обнимку, откинувшись спиной на куст. Перчатки и дождевики защищали нас от шипов, но мои галоши были полны воды, и я чувствовала, как дрожит тетушка. Я прижалась к ней теснее и поплотнее запахнула наши плащи. Склонив головы друг к другу, мы хотя бы могли переговариваться, не переходя на крик. Заросли утесника давали маломальское укрытие, но вокруг нас по-прежнему яростно завихрялся ветер и нещадно молотил ливень. «Иди дальше одна», — хрипло произнесла тетя Вайда. «До дороги уже рукой подать. Ползи на четвереньках, держись кустов, чтобы не сбиться с тропы». «Я тебя не брошу, тетя. И вообще, одна я заплутаю». «Следи, чтобы шум моря все время был позади. Как достигнешь дороги, все время держись левым боком к ветру, пока не увидишь впереди огни». «Нет, ты тут замерзнешь, если я уйду. А если останешься, мы обе погибнем. Того и гляди, еще кусок утеса обвалится. Пришлешь мне помощь, ты, главное, не бойся». Я мысленно представила оставшуюся часть подъема. Хотя кусты утесника росли тесно, местами между ними были довольно широкие бреши. А случись мне ненароком свернуть с тропы, я безнадежно застряну в гуще зарослей или буду все ползти и ползти вслепую, и в конце концов поеду вниз по скользкой круче и расшибусь насмерть, сорвавшись с обрыва. Я не могу. Мне ни за что не найти дорогу. Ладно, после паузы промолвила тетушка. «Но если развиднеется, тотчас же пойдешь». Даже здесь, на полпути вверх по склону, половину-то пути мы наверняка преодолели, даже здесь рев моря казался оглушительным. Времени было начало десятого, не больше. Почти 10 часов до света, если только облака не разойдутся. Неделю назад, до дождей, луна стояла полная, но нам хватило бы и звезд, чтобы не заблудиться. Теперь мы обе дрожали, и ноги у меня одеревенели от холода. Я еще крепче обняла тетушку и стала ждать смерти, стараясь не рисовать в уме, как земля под нами разверзается, и мы летим в черный провал, как лежим с переломанными костями под тоннами скальных обломков, все еще живые. Потом вдруг я с поразительной ясностью увидела мысленным взором поток земли и камней, стремительно падающий с утеса, и себя саму, висящую на спутанных корнях утесника, всю обсыпанную красноватой пылью. «Розина, помоги мне!» — услышала я свой отчаянный голос. Тетя Вайда, сильно вздрогнув, повернулась ко мне. «Что? Что такое ты сказала?» «Да так, что-то вроде молитвы». Она неразборчиво пробормотала несколько слов и умолкла. Я вспомнила, как матушка застала меня перед зеркалом и с каким страхом расспрашивала про Розину. «Если мы выживем, — решила я, — непременно выпытаю у тетушки все, все, что ей известно про Розину, Нэттлфорд и моего отца». Ливень не переставал, и ветер по-прежнему безжалостно хлестал в темноте, вытягивая из моего тела последнее тепло. Дрожь била меня все сильнее, и мне приходилось стискивать зубы, чтобы не стучали. «Вот нелепо-то будет», — мелькнуло у меня в уме, — «если мы тут замерзнем до смерти, а дом наш останется цел-целехонек». Я где-то читала, что за счет дрожи организм вырабатывает дополнительное тепло. Я начала ритмично стискивать и разжимать объятия в надежде согреть тетю Вайду. Под нами хлюпала грязь, мне чудилось, будто мы заваливаемся то на один бок, то на другой, и я понимала, что это обман чувств, единственно потому, что спина моя по-прежнему прочно опиралась на ветки утесника. Перед глазами поплыли зеленые точки света. На краткий безумный миг я приняла их за звезды, но почти сразу сообразила, что глаза-то у меня зажмурены. А когда я открыла глаза, крохотные плавающие огоньки не исчезли. Я теснее прижалась к тетушке, трясясь всем телом и молясь о спасении. Ее голова бессильно свесилась к моему плечу, потом вяло откинулась назад, потом снова свесилась. Дождь ослабел, даже рев моря стал тише. Я вдруг осознала, что больше не дрожу. Мои руки и ноги совершенно онемели, но меня это немало не беспокоило, поскольку холода я больше не чувствовала, лишь блаженную сонливость, словно погружаешься в теплую ванну. Я лежала в мягкой траве, рядом с буйно цветущей живой изгородью. Все краски вокруг были ярче и сочнее любых, виденных мною когда-либо прежде. От красного, алого, лилового, розового и белого просто дух захватывало, и казалось, будто все цвета слабо вибрируют. Солнце приятно припекало щеку, воздух звенел от птичьего щебета и густого жужжания пчел, которое становилось все громче, громче и, наконец, отдалось дрожью в моем теле. В следующий миг солнце со страшным грохотом исчезло, и я очнулась в ледяной мгле, слыша долгое гулкое эхо очередного обвала, раскатывающееся где-то внизу. «Все кончено», — невнятно пролепетала тетя Вайда. «Тебе надо уходить». «Тетенька, проснись, сейчас же», — взмолилась я, — «мы замерзнем до смерти, если снова заснем». Я опять принялась тискать, тормошить ее одеревенелыми руками, изо всех сил заверяя, что ночь уже на исходе, и старалась убедить в этом себя саму, но она лишь слабо пошевелилась и что-то неразборчиво промычала. Дождь наконец-то прекратился, но ветер по-прежнему налетал яростными порывами, и рев моря казался даже ближе и громче прежнего. Большая ли часть утеса обвалилась? Затронул ли обвал наш дом? Напрягая зрение, я всмотрелась в сторону, откуда доносился грохот волн, и внезапно мне показалось, что темнота не такая уж кромешная. Устремив взгляд вверх, я различила белые проблески звезд за летучими грядами облаков. Вокруг меня из темноты выступали неясные очертания папоротника Орлика. Чтобы увидеть, цел ли коттедж, мне нужно было встать, но ноги отказывались повиноваться. Такое ощущение, будто они у меня вообще ампутированы. Что же мне делать? Если звездный свет не померкнет, я заставлю таки свои ноги шевелиться и преодолею оставшуюся часть подъема. Тогда я смогу добраться до Нита на минут за 20, и тетушка будет спасена в течение часа. Коли я останусь с ней, она продержится дольше, но все равно не дотянет до утра, которое явно наступит еще не скоро, даже если нашей жизни не унесет третий оползень. Я очень осторожно отстранилась от нее, взяла обеими онемелыми руками свою безжизненную ногу и разминала, растирала икру, пока мышцы не скрутила болезненная судорога. Потом я проделала то же самое с другой ногой и медленно, с огромным трудом встала, цепляясь за ветки утесника. Низко в небе, сквозь облака, просочился тусклый свет луны. Она висела совсем еще низко над вспененным, бурлящим морем, а значит, времени было немного за полночь. Ярдах в 50 ниже по склону, где я ожидала увидеть силуэт нашего коттеджа, тянулась неровная граница обрыва, словно вырезанная ножом на белесом фоне пенных валов. Похолодев от ужаса, я круто повернулась, собираясь броситься вверх по тропе. Острая боль пронзила лодыжку, нога увязла в грязи, сообразила я. Пока я вытаскивала ногу, луна скрылась за облаками, и вокруг опять воцарился кромешный мрак. Нет, не кромешный. Высоко надо мной вдруг вспыхнула звезда, ярко-желтая звезда. Нет, не звезда, а фонарь. Он спускался к нам, раскачиваясь, и чьи-то голоса выкликали наши имена. Я отделалась лишь жестоким насморком и продолжительным ознобом, но тетушка слегла с лихорадкой. Несколько дней она провела в бреду между жизнью и смертью, а ко времени, когда жар спал, легкие у нее сильно ослабли. Нас разместили в доме священника, в смежных комнатах, и за нами ухаживали Эмми и миссис Брикс, присоединившиеся к нам с любезного разрешения мистера Аллардайса. Если бы коттедж уцелел, думаю, тетя Вайда оправилась бы. Из ее невнятного бормотания той ночью на тропе я почему-то заключила, что она знает о постигшей наш дом участи. Но первое, что она спросила у меня, придя в сознание, было: «Когда мы вернемся домой?» Сказать правду у меня не хватило духу. Я ответила: «Не сейчас, тетенька. Сначала тебе надо окрепнуть». Позже утром я отправилась на мыс и долго стояла в бледных лучах солнца на самом верху тропы, глядя вниз. Вокруг места, где сидели мы с тетушкой, все еще ясно виднелись перепутанные отпечатки ног, оставленные нашими спасителями. 50 ярдами ниже тропа обрывалась на новом крае утеса. Самой осыпи видно не было. От нашего дома и сада не осталось и следа. Лишь пустой воздух, домерно набегающие на берег волны далеко внизу. Все наше имущество — одежда, книги, мебель, матушкина шкатулка для драгоценностей, сундук с матушкиными вещами, абсолютно все, кроме броши и бивара, было погребено под сотнями тонн земли и камней. Я мучительно гадала, долго ли мне удастся скрывать от тетушки правду, но в мое отсутствие кто-то, должно быть, проговорился, ибо когда несколькими часами позже я вернулась, она взяла мою руку и прошептала: «Все в порядке, дорогая. Я знаю». С того дня она перестала бороться за жизнь. Прежняя тетя Вайда, едва почувствовав силы, немедленно встала бы с постели и оделась, досадливо отмахнувшись от возражений и заявив, что нет лекарства лучше прогулки на свежем воздухе. Теперь же она довольствовалась тем, что полулежала в кровати, обложенная подушками, и безучастно наблюдала за последними осенними листьями, кружащими в воздухе. Наши окна выходили на другую сторону от моря, но тетушка никогда не интересовалась, как оно там поживает, и никогда не спрашивала, как сейчас выглядит место, где раньше стоял наш коттедж. Еще она перестала чураться прикосновений, больше не отдергивала руку и не каменела, когда я ее обнимала, а спокойно принимала объятия. Даже мистер Аллардайс, дряхлый и немощный старик, частенько держал тетушку за руку, когда сидел с ней. Мы делали вид, будто она идет на поправку, но с течением дней дыхание ее становилось все более затруднительным, а когда она спала, я постоянно слышала тихие булькающие хрипы. «Жидкость в легких», — сказал доктор. «Ничего нельзя поделать, кроме как держать больную в тепле и уповать на лучшее». Как-то зимой тетя Вайди вдруг немного полегчала. Она проспала большую часть дня, а по пробуждении попросила травяного отвара и потребовала усадить ее прямо, подложив под спину подушки. Тетушкина рука, лежащая в моей, была ледяной, как всегда в последнее время, сколь бы старательно мы ни отапливали комнату. «Тебе следует поехать к твоему дяде», — промолвила она. «Но ты же всегда говорила, что терпеть не можешь Лондон, тетенька». «Я имею в виду после моей смерти». «Ты выздоровеешь», — твердо возразила я. «А потом мы найдем другой коттедж, на сей раз подальше от обрыва, и заживем как прежде». «Нет, голубушка, не выздоровею». «Ну-ну, не надо слез. Я прожила хорошую жизнь и рада, что последние годы мне посчастливилось провести с тобой». «Пожалуйста, тетенька, не говори так. Выслушай внимательно, это важно», — резко перебила она, на миг становясь собой прежней. «У меня было все записано, но теперь бумаги покоятся под завалом». Я вытерла глаза и постаралась успокоиться. «Я оставила кое-какие средства слугам, разумеется. Ты будешь получать около 100 фунтов в год. Извини, что не больше, но с моей смертью доход сократится вдвое, поскольку я никогда не состояла в браке. Есть еще доверительный капитал фунтов в 200, оставленный твоей матерью. К тебе должен был перейти коттедж со всем имуществом. Впрочем, теперь это не важно. Если поселишься у Джазаи, сможешь откладывать понемногу. Может, найдешь какую-нибудь работу, мы с тобой часто об этом говорили, в Лондоне больше возможностей. Имя нашего поверенного — Везерелл. Чарльз Везерелл. Джордж Стрит, Плимут. Напиши ему после моей смерти. Я назначила твоим опекуном Джазаю. Тебе полагается опекун. Наказала брату не ограничивать твою свободу. Так, теперь насчет брака. Мое отношение к этому делу тебе известно. Но ты девушка красивая, а я никогда не отличалась привлекательностью. У тебя будут поклонники с серьезными намерениями. Если дашь кому-нибудь согласие на брак, сразу напиши мистеру Везереллу. Сообщи, за кого выходишь замуж. Он объяснит, какие бумаги нужно составить. Тяжело дыша, тетушка бессильно откинулась на подушке и закрыла глаза. Я не решилась беспокоить ее расспросами, а 3 дня спустя она умерла.